и когда-то собирался отпраздновать его с особою помпою, и даже сейчас он был настроен торжественно. Он чувствовал себя не сироткой, а взрослым человеком, словно произвели его в новый чин из поручика в капитаны. Но произвести его было некому. «Я сам себя произведу», — хитро сказал Александров. Рано поутру Александров прошел по задворкам селения и среди странных юкагирских амбаров, построенных высоко на стойках в защиту от зверей, как избушки на курьих ножках, он увидал самую высокую шайбу. Примечание. Шайба — квадратный амбар на высоких стойках. Она была до сих пор закрыта наглухо, и бревно с зарубками, служившее лестницей, было сброшено вниз. Александров приставил бревно, влез наверх, открыл деревянный замок, какие бывают на севере. Замок совершенно истлел, и он сдернул его с места без всякого труда. В шайбе сидел человек. То был старик, костлявый и, разумеется, не менее мертвый, чем другие обитатели поселка. Но кости его были искусно связаны жильными нитками, и они еще держались. Кожаная одежда, зашитая кругом, как мешок, охраняла его от распадения. Он сидел на каком-то подобии трона или деревянного кресла. Руки его были привязаны к поручням кресла, и спина, облеченная кожей, укреплена на спинке. Бубен и затейливый посох стояли в углу, но рогатая шапка с железными ветвями сидела на черепе скелета, как будто корона. Это был дед, покровитель селения, какой-нибудь старый шаман, которого жители некогда избрали себе символическим предком и в свое время приносили ему жертвы и просили о промысле. В сущности, этот скелет был гораздо старше других обитателей, лежавших на лавках в домах, но благодаря принятым мерам он сохранился лучше всех. Александров поздоровался с ним вежливо, но шаман ничего не ответил. И тогда Александров рассердился, быстро отодрал старика от насиженного места и поставил к стене. Старик опустился на землю, но все же не рассыпался. Каким-то чудом он держался вместе и, прислонившись к стене, сохранял в воздухе свое сидячее положение. Лишенный деревянного трона, он словно ладился к трону иному, воздушному и незримому смертным глазам. Александров уселся на место старика, откинулся на спинку кресла, а руки положил на поручни, стараясь принять по возможности такую же позу, неподвижную и важную. Просидел полчаса, потом это ему надоело. Он принял позу поудобнее, набил и закурил свою трубку. Потом ему стало скучно, и он запел, и довольно громко запел своим приятным тенорком. «Коль славен Господь в Сионе, не может вымолвить язык». Часа через два персиановский солдат из денщиков доложил Варваре Алексеевне, что на вышке у леса покойный шаман поет песни. Солдаты, разумеется, знали еще раньше Александрова, что на вышке запрятан шаманский скелет. «Как поет?» — спросила Варвара, не понимая. по-нашему поет, по-русски, в Осионе поет», — сказал Алексей Митюков. Опять-таки солдат из денщиков, даже собственный денщик поручика Александрова. И тогда Варвара Алексеевна испугалась и отправилась к вышке. Солдаты шли сзади поодаль. Несмотря на яркий день, им было страшно. Входное бревно лежало на земле. Александров сбросил его вниз, не желая, чтоб кто-нибудь тревожил его уединение. Княгиня с большими усилиями подняла и поставила вверх тяжелое бревно. Потом полезла на шайбу. Ноги ее скользили из полусглаженных зарубок, но все-таки она поднялась и встала в дверях. «Пошла вон!» — сказал Александров и махнул на нее посохом. Он присвоил себе и посох, и бубен покойника, и, по-видимому, собирался устроиться на вышке с комфортом и надолго. «Поручик Александров, что вы делаете?» — строго сказала Варвара Алексеевна. «Я не поручик Александров», — ответил сидящий на троне. «Я старик». «Какой ужас!» — сказала Варвара с отвращением, увидев скелет шамана. «Можно умереть от одного вида». «Я не могу умереть», — сказал Александров. «Я уже умер». «Сходите вниз», — крикнула Варвара Алексеевна. Мужество ее иссякало, но она непременно хотела спасти этого несчастного мальчика от его собственного безумия. «Сама сходи», — отозвался сердито Александров. «Идем!» Варвара Алексеевна истерически крикнула и схватила Александрова за руку. Он выпустил бубен и посох и завизжал, как кошка, но тотчас же вскочил и загнулся, схватил полусидячий шаманский скелет и стал тыкать его в лицо своей непрошенной спасительницы. Костлявая рука толкнула Варвару в щеку и с треском отломилась. Посыпались мертвые кости. 200-летний старик-покровитель рассыпался в руках своего нового преемника. С воплем торжества сумасшедший схватил длинную берцовую кость и замахнулся, как палицей, над головою женщины. Не помня себя от ужаса, Варвара Алексеевна скатилась с бревна, обняв его руками и ногами, как мачту спасения. И тогда сумасшедший унялся и, должно быть, уселся на свое завоеванное кресло. Убегая, Варвара Алексеевна слышала его громкое пение или чтение, на этот раз из Державина. «Я царь, я раб, я червь, я бог, я бог!» — кричал он в упоении и сам начал служить перед собою по-церковному. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою!» И под звуки церковных песнопений Варвара Алексеевна вернулась от самозабвенного бога-мертвеца к последним остаткам умирающего отряда. 34. А на другой день наступил конец. Максолы, как и каратели, тоже стремились к развязке. Походы и битвы смертельно надоели самым ожесточенным. И после последней неудачи в отряде стали говорить на манер стариков, что не лучше ли бросить до осени белых и идти на Колыму. Май подходил к концу.